Один из них говорил, что ничего подобного в деревне на его памяти не случалось, а в сочетании с убийством, произошедшим в доме Егоровых, картинка выстраивалась мрачная и нехорошая. Знаешь, Маша, возвращалась бы ты в город, — скрипя сердце, произнес Сергей. Она быстро взглянула на него, и в серых глазах что-то промелькнуло. Он не понял, что. — Почему? — суховато спросила она. Бабкина нельзя было назвать человеком чувствительным к сменам женского настроения, но даже он почувствовал в Маше перемену, только не знал, чем ее объяснить. — Потому что здесь опасно, — нахмурившись, объяснил он и без того очевидное. — Тебя два раза поджидали, оба раза испугали. Ты хочешь дождаться третьего? И снова лицо ее изменилось. Сначала промелькнул страх, который внезапно сменился облегчением. Ты хочешь, чтобы мы уехали не потому, что мы тебе надоели с расследованием? Напрямик спросила Маша, решив не лукавить. Теперь настала очередь Сергея изумленно смотреть на нее. Надо же было такое придумать. Я хочу, чтобы вы уехали, потому что здесь опасно. — повторил он еще раз. — Слушай, не ищи в моих словах скрытого смысла, ну, пожалуйста, его там нет. Маша сначала хмыкнула, а потом рассмеялась. — Ладно, не буду. Согласилась она весело, но через секунду опять помрачнела. — А уехать я не могу. Вероника завтра вернется. Как я ее одну оставлю? — У нее дочь взрослая, — напомнил Бабкин. — Во-первых, ее взрослая дочь — полуребенок, — покачала головой Маша. — Во-вторых, помнишь, я тебе говорила, что многое из слов Ледяниной оказывалось потом верным. Так вот, Ирину она называла истеричкой. И знаешь, она и в самом деле неуравновешенная девочка. Такой типичный подросток, сконцентрированный на себе и своих глубоких переживаниях, которые нам, тупым взрослым, не понять. Есть в ней такая вот неприятная черта. Ледянина была права. — Выходит, все, что она говорила, кажется тебе справедливым? — уточнил Сергей. — Не все. Маша задумалась, подыскивая точные слова. Видишь ли, Юлия Михайловна была очень наблюдательной, безжалостной, но при этом проницательной. Она хорошо знала людей, но каждого человека она лучше всего видела с одной стороны, с темной. Вот представь астронома с другой планеты, который наблюдает Луну только с той стороны, где нет света. Хочешь сказать, Вероникина мать как раз и была таким астрономом? Да, примерно. Вот взять Катерину. Она действительно истерична. И, наверное, у нее будут проблемы с мужчинами. — Так Ледянина напророчила? — усмехнулся Бабкин, вспомнив, как тетушка сватала ему подрастающую Ирину. — Да, она настолько выразительно отчитала Ирину однажды, что мне тоже стало казаться, будто Ирка всего лишь глупая истеричка, которая любого мужика оттолкнет своим мерзким характером. Понимаешь, какая-то инерция срабатывает. Вот Юлия Михайловна сказала что-то, и ты думаешь, вот надо ж, и в самом деле так оно и есть. Находишь в человеке одно подтверждение ее словам за другим, и только спустя некоторое время начинаешь понимать, что в нем есть и другие черты, про которые она не говорила. Может быть, не замечала, а может, не хотела замечать. Знаешь, Ирина ведь очень предана своей семье. Она ранимая девочка, но ведь смогла поддержать Веронику не хуже многих взрослых, даже, пожалуй, лучше. И о Димке она заботится. Она вообще неплохой человечка. Я не сразу это поняла, потому что после слов Юлии Михайловны видела в ней только плохое. Так же, как и в Мите. Ты помнишь про суслика? Бабкин кивнул. Конечно, он помнил. Интересная особенность, — заметил он. Сильная личность была ваша, Юлия Михайловна. На крыльце раздалось сопение, послышался стук сброшенного ботинка, и Димка прискакал на веранду на одной ноге. В руке он сжимал доску с непонятными углублениями. — Вот посмотрите! — ткнул он доску под нос Бабкину. — Арбалет! Снаружи послышался возмущенный голос Кости. — Это не арбалет, а только заготовка. — Димка, иди сюда, дядя Сережа, не смотрите, он еще не доделан. — Нам прищепка нужна, — доверительно сообщил Бабкину Димка. — Резинка. Мы будем ворон стрелять. — Нет, не ворон, — Костя появился в дверях. — Будем по мишени стрелять стрелами. — Мам, можно? — Можно. — Можно, можно, — рассеянно ответила Маша, и тут взгляд ее упал на кроссовки сына. — Костя, почему в обуви на веранду ходишь? — Брысь! Вместо Кости мимо нее за дверь стрелой промчался Димка, вспомнивший про одну обутую ногу. Костя на материнский призыв не обратил особого внимания. — Так сухо же в саду! — оправдался он. — Мам! — Мне за молоком сегодня нужно идти? — заторопился спросить мальчик, заметив, что она собирается высказать ему все, что думает о чистоте его кроссовок. — За молоком? — задумалась Маша. — Нет, Костя, наверное, не надо. Там еще осталось в банке. — Вот и хорошо, — обрадовался Костя, — а то не хотелось идти. — Мам, ты нам резинку дашь? Только толстую. — У меня нет, — огорчилась Маша. — Нужно Веронику дождаться. Или из твоих трусов вынуть. — Из трусов не надо, — вмешался Бабкин. — У моей тетушки Костя есть черный сундучок, а в нем 100 мотков резинок. Заходи, мы с тобой вместе выберем. — А тетушка разрешит? — настороженно спросил Костя. — Ругаться не будет? — Тетушки никогда не ругаются на любимых племянников, — усмехнулся Бабкин. — К тому же мы ей не скажем. Мальчик улыбнулся и уже собрался уходить, но тут Бабкин сосредоточился на том, что только что кольнуло его слабой иголочкой. — Костя, — с легким недоумением спросил он, — ты за молоком к леснику ходишь? — К нему, — ответила вместо сына Маша. — Что? — Степан Андреевич человек не злой, детей любит, — ответил Сергей. — Почему ж ты сказал, что не хочешь к нему идти? Костя задумался, остановившись в дверях, наконец посмотрел прямо на Бабкина карими глазами, в которых играло солнце, и проговорил с Машиными интонациями. — Во-первых, он пьяный. Во-вторых, он меня про тетю Веронику расспрашивал. Мне не понравилось. — О чем расспрашивал? — хором спросили Маша и Сергей. — Ну, — пожал плечами Костя, — как она себя чувствует? Не переживает ли из-за дяди Мити? Нахмурился и припомнил. Еще сказал что-то вроде того, что, может, для тети Вероники будет лучше, раз дядю Митю в тюрьму посадили. Кажется, так. Маша с Бабкиным переглянулись. — Спасибо, Костя, — кивнул Сергей, и мальчик тут же выскочил за дверь, а секунду спустя его голос уже зазвучал где-то в глубине сада. — Странно. От лесника я такое не ожидал услышать, — задумчиво проговорил он. — Значит, мальчика расспрашивал про Веронику. Почему ж он сам не пришел посочувствовать? Он поднялся со стула. — А дойду-ка я до Степана Андреевича, побеседую с ним немного, — сказал Бабкин Маше. — Что-то не нравится мне в его интересе. Вот только что, сам не пойму. Сюда б Макара, он у нас отличается обостренной интуицией. — Я с тобой пойду, — внезапно решила Маша. — За мальчишками Ирина присмотрит. Ты не возражаешь? Бабкин не возражал. И 5 минут спустя они быстро шли по направлению к дому Лесникова, подгоняемые смутным ощущением, что Степану Андреевичу есть о чем рассказать им.